Глава 32. Смертельный взмах ножа. На губах Де Марио появилась чуть заметная улыбка. Он терпеть не мог Ван Джена, этого выскочку, который захватил себе все внимание. Неудачники должны знать свое место и вести себя соответствующе. Первоначально Де Марио полагал, что поступление в Академию X – его прямая дорога к успеху. А в итоге он превратился во всеобщее посмешище. Если бы его семье не удалось смягчить последствия, то он бы вообще потерял все. Сила Тянькун Джада не вызывала сомнений, он был лучшим в офицерской академии, где выращивали самых преданных воинов и командиров Аслана. Там не смотрели на происхождение, ценились только способности, так что не стоит думать, что он не заслужил такого положения. Доведя технику Бога Ветра до такого уровня, он овладел приемом, способным разрезать саму пустоту, и теперь перед ним не осталось никаких преград. Его титановый нож был окружен слоем энергии в виде бледно-серебристой ауры. Это придавало ему необычайную остроту. Из-за этого Ван Джену пришлось увернуться не только от самого клинка, но и от призрачной энергии, что чуть было не рассекла ему голову. Марс теперь ясно увидел, что Бог Ветра и Повелитель Небес – две техники, сильно различающиеся по стилю, но очень схожие по результату. Повелитель Небес развивает силу, а Бог Ветра развивает скорость. Но, конечно, скорость тоже должна поддерживаться сильными и упругими мышцами. Разница же в том, что техника Бога Ветра, доведенная до определенного уровня, дает скорость, достаточную для достижения эффекта разрыв пустоты. В ближнем рукопашном бою этот прием непобедим, правда, неизвестно, насколько Тянькун Джад может использовать его в бою с применением мехов. Совершив свою атаку, Тянькун Джад сразу начал давить своей внутренней силой. Как настоящий мастер, он мог ясно чувствовать изменения в состоянии Ван Джена. Этот парень явно решил взять передышку, он все еще смеет думать о том, что будет дальше, а не концентрироваться полностью на этом поединке. Да, это просто смешно. Раньше Тянькун вообще посчитал бы ниже своего достоинства скрестить свое оружие с таким человеком, но в эту минуту он мог думать лишь о том, чтобы покончить с ним раз и навсегда. Жажда убийства Тянькуна вспыхнула с новой силой. Его титановый нож излучал зловещее свечение. Ван Джену теперь не будет так же легко, как в схватке с Гонзалесом. Ему придется перейти на более широкий шаг, больше двигаться, чтобы избежать атак Зянькуна. Да, на сей раз у него есть нож, но теперь его положение полностью изменилось. Он сможет блокировать лишь некоторые атаки, от остальных же, например, колющих выпадов, ему останется только уклоняться. Тянькун Джад стал наступать шаг за шагом, не давая Ван Джену возможности перевести дух. Теперь его кровожадный замысел стал очевиден для всех. Этот парень настроен действовать куда более жестче, чем Гонсалес. Он не оставит противнику ни малейшего шанса. На этот раз Ван Джен сам себя загнал в угол. Встречая непрекращающийся натиск Тянькуна, Ван Джен не спешил контратаковать. На самом деле, одна из причин этому заключалась в его подозрениях, что этот Тянькун способен пойти на решительный шаг в последний момент и погибнуть вместе с ним, чего ему совсем не хотелось. Что не говори, но в плане защиты интересов своей страны асланцы не уступают обеданцам, и Тянькун Джад наглядный тому пример. Что же касается энергии вокруг его ножа, она вовсе не была для Ван Джена чем-то совершенно неизвестным. Наоборот, он больше, чем другие, знал об этом способе атаки. Фактически эту ауру нельзя было назвать истинной аурой клинка. Скорее, такой эффект создавала внутренняя сила Тянькуна, выработанная благодаря технике Бога Ветра в сочетании с применением приема «Разрыв пустоты». Но все же предыдущая схватка до некоторой степени истощила Ван Джена, и чтобы избежать повреждения своей жизненной силы, ему нужно было восстановить циркуляцию, поэтому пока ему следует лишь уворачиваться от ударов. Тянькун Джад раскусил тактику противника и решил использовать этот шанс. «Надо покончить с ним одной мощной атакой!» Вох! Стремительный выпад! Скользящий шаг и рубящий удар! Тело Ван Джена, казалось, уже достигло своего предела. Клинок блеснул у него перед глазами, готовый вот-вот обрушиться сверху. Но тут Ван Джен сделал резкий разворот, уйдя из-под траектории удара, а потом начал заносить ногу для удара. Тянькун успел отреагировать и тут же отпрыгнул, однако Ван Джен оперся одной рукой об землю, что позволило ему увеличить диапазон атаки. Бам! Отбив удар в воздухе, Тянькун попятился назад, дистанция между ними немного увеличилась. Эта стремительная атака ничего не дала Тянькуну, даже наоборот, теперь ему также требовалась короткая передышка. Бабах! За спиной Ван Джена упало несколько деревьев, одно из них находилось прямо перед Джан Джунем, и он прекрасно видел, как перед этим на нем появился сквозной гладкий разрез сверху вниз. Вслед за этим послышались удивленные возгласы из леса. Несколько человек подобрались поближе, чтобы получше разглядеть сражение, и теперь, когда их присутствие оказалось раскрыто, они больше не видели смысла скрываться. Что касается Тянькуна, в пылу битвы ему было не до них. Один из ударов ножом пришелся Ван Джуна по мышцам живота, чуть ниже той раны, что он получил раньше. Его одежда уже полностью пропиталась кровью, но Ван Джун понимал, что невозможно так уклоняться, чтобы не пропустить ни одного удара. Эту рану можно считать сравнительно легкой. Хуже было бы, если повредилась кость. Ван Джен нажал на три точки вокруг раны, чтобы остановить кровотечение. Такой способ остановки кровотечения назывался методом блокады. Для организма это не особенно хорошо, но все же лучше, чем погибнуть от потери крови. Без крайней необходимости Ван Джен не стал бы применять его. Вот только с этим противником, возможно, не получится закончить так быстро, как хотелось бы. Техника слияния вернула ему силы, наполнив все тело энергией. Ван Джен увидел обступивших место поединка людей. Вот и Монорас подтянулся. Сегодня здесь настоящее столпотворение. Уж не думают ли они, что собравшись толпой, им удастся попробовать мясо жертвенного ягнёнка Кашавэнь? Бог! Энергетическая волна разошлась во все стороны от тела Ван Джена. Внутренняя сила техники слияния словно колпаком целиком накрыла местность. Все оглядывались по сторонам ошалевшими глазами. Линьфэн изменился в лице. Фигуру Ван Джена окружило золотистое сияние. Это означало, что он владеет какой-то особой техникой развития, и по всей вероятности она очень высокого класса. Либо это какая-то секретная техника, либо необычайный дар. Но Тянькун Джада это не остановило. Он как раз собирался воспользоваться ранением Ван Джена, чтобы покончить с ним. В руках Тянькуна появилось еще два ножа. Один из них он взял в зубы лезвием наружу. «Три клинка бога ветра! Бух!» Раздался резкий хлопок. Поверхность земли вздрогнула. Тянькун Джад как вихрь сорвался с места и бросился на Ван Джена. Два его ножа рубили воздух, нанося удары крест-накрест. Но Ван Джен на этот раз не уклонился, а подняв руку вверх, отпустил ее, нанося рубящий удар ладонью. Бах! Два потока энергии, создаваемые ножами, с оглушительным треском рассыпались. Сразу вслед за этим нога Ван Джена взвилась в воздух, нанося удар. Тянькун моментально подпрыгнул. Скорость его реакции была просто поразительна. Он все-таки сумел уклониться. Сила в руке Ван Джена тоже поражала. В конце концов, он смог разрушить его ауру клинка. Однако Тянькун Джада это не привело в замешательство. Линь Фэн бросил взгляд на Лиера. По словам Лиера, в боевом искусстве Ван Джен один из лучших на SIG, возможно, даже сильнейший, и Тянькун Джад уже проверил это на собственном опыте. Но во время поединка нельзя впадать в отчаяние. В таком случае шансов на успех совсем не останется. Победить Ван Джена можно лишь до того момента, пока он не войдет в состояние убийцы. Лиер буквально так и сказал. И под словами «состояние убийцы» подразумевалось желание победить любой ценой. И теперь ему хотелось проверить, каков же на деле уровень бойцов из офицерской академии Аслана. Тянькун сделал переворот в воздухе в направлении Ван Джена. Делая такие сложные движения, можно не поспеть за противником, но в этот момент его внутренняя энергия тоже словно взорвалась, заполняя все тело Тянькуна. Он молнией метнулся к Ван Джену. «Ускорение бога ветра!» Сияние вокруг тела Тянькун Джада уже исчезло. Это был новый боевой навык, разработанный асланцами в ходе многолетних исследований боевых искусств. Нарушая традиционные способы применения боевых техник, они не только создавали для себя трудности, но и, разумеется, искали превосходство в силе. Тянькун Джад не хотел раскрывать свое владение этим навыком, но, увидев золотое сияние вокруг тела Ван Джена, решил добиваться победы любой ценой. Два ножа направились в Ван Джена с двух сторон, взяв его в кольцо, а нож в зубах Тянькуна нацелился ему прямо в горло. В боевых искусствах есть изречение «чем длиннее, тем сильнее, чем короче, тем больше риска». Речь о длине оружия и дистанции между противниками. Но Тянькун уже довел риск до последней степени. Он поставил на карту все. Стоит ножам обрушиться на Ван Джена, ему конец! Люди, ведущие бой на высокой скорости, как правило, сравнительно осторожны. Но Тянькун действовал совершенно иначе. Увеличив скорость до предела, он в то же время решился на самую рискованную атаку. Что если Ван Джен снова использует Львиный Гром? Львиный Гром хорош, как неожиданная атака, А на противника, который уже психологически подготовлен, он вряд ли произведет такой же эффект, как на Гонсалеса. Лиеру тоже хотелось увидеть, как поступит Ван Джен. Конечно же, Ван Джен мастерски владеет ножом, в том числе и ударом разрыв пустоты. Но эта атака Цянкуна не оставляет ему шанса применить свое мастерство. Многие выдающиеся бойцы погибли, не имея возможности применить свои способности. Конечно, Ван Джен тоже может ранить Цянкуна контратакой и даже убить, но для Цянкуна это уже не имело никакого значения. Лиер изобразил на лице серьезное сосредоточенное выражение. Он делал это ради асланцев, все таки они ему пока еще нужны. Раздался звон и скрежет металла. Два ножа Цянькуна врезались друг в друга крест-накрест, высекая искры. От удара его руки задрожали и онемели, а Ван Джен внезапно исчез. Единственное, что он мог сделать, это подпрыгнуть. Цянькун решил было уже продолжить свое преследование, как вдруг... Все зрители тоже застыли от изумления. «Что это? Что это за мать вашу, а?» Ван Джен поднялся в воздух и теперь попросту парил в темном ночном небе. Марс, Джан Джунь, Линь Фэн, Де Марио, да все буквально остолбенели. Уж они-то немало повидали на своем веку, но такого еще не видели. Некоторые люди обладают способностью X, позволяющей подниматься в воздух, например, способностью управлять силой тяготения и ей подобными. Однако по большей части такие полеты часто оказываются каким-нибудь дешевым трюком, не более. И ведь здесь никто не может использовать способность X. Как же Ван Джен это сделал? Ван Джен завис в воздухе. В опасный момент он всего лишь хотел подпрыгнуть, но после достижения баланса 5 стихий и при условии, что этот баланс сохраняется при циркуляции техники слияния, как оказалось, достаточно лишь задержать дыхание, и сила тяжести для него мгновенно исчезает. Это непередаваемое волшебное ощущение. Бам! Ван Джен едва успел отклонить голову, как по его телу чиркнул лазер. Впервые за весь бой Ван Джен разозлился не на шутку. Он уже было приготовился к продолжению этой ожесточенной схватки, как последовал подлый выстрел из укрытия. В то время, когда двое выкладываются на полную, чтобы показать все, на что они способны в честной дуэли, этот человек заслуживает только убийства. Он сам напросился! Ван Джен взмахнул своим титановым ножом в сторону леса, и туда понесся золотистый луч света. Бах! Поверхность земли тряснула и разорвалась, деревья повалились как скошенные, раздался крик ужаса. В этом направлении находился Верген, командир команды Ганы. Верген еще не успел порадоваться, что он чуть не попал в цель, как тут же осознал опасность. Ответная реакция последовала с невероятной быстротой, удар в плечо смел его на землю. Увидев, что Ван Джен устремился к нему, Верген немедленно развернул энергетический щит и злобно улыбнулся. «Ну и чего ты мне сделаешь? Можешь попытаться, но я уже все равно вылетел с этих соревнований. А ты лишь умрешь из-за этого!» На губах Ван Джена появилась холодная усмешка. Между ними оставалось еще 7-8 метров, титановый нож еще раз описал дугу в воздухе, и из него вырвался убийственный луч золотистого сияния. После этого Ван Джен сразу же повернул обратно. «Мбам!» Энергетический щит рассыпался в дребезги. Верген перепугался. «Да ты псих! Ты был... ты... Верген внезапно обнаружил, что его вдруг начало уносить назад, и что его собственные кишки разматываются по земле. Ван Джен больше не смотрел в его сторону. Энергетический щит — слишком слабая вещица для защиты от разрыва пустоты, особенно при таком уровне исполнения. Тем не менее, Ван Джен не очень торопился назад. Все эти его действия были довольно затратными в плане энергии. Следует сосредоточиться и собраться с силами. После такого поворота событий асланцы тоже осознали всю серьезность ситуации. Их энергетические щиты внезапно оказались совершенно бесполезными. Лиер никак не ожидал, что у Ван Джена за столь короткий промежуток времени может произойти такой прогресс. Способность кратковременного освобождения от силы тяжести существовала во многих техниках. В прежние времена это вовсе не было чем-то необычным. Полеты не были проблемой, если техника доведена до высокого уровня. Но это в те времена, а в нынешнюю эпоху подобная – невероятная редкость. Однако Ван Джену удалось это сделать. Теперь серьезная мина Лиера уже не была притворством. «Брат Линь, если мы так и будем стоять и смотреть, брат Сянькун не доживет до завтра», – мрачно сказал Лиер. «Если Линь Фэн и Де Марио готовы вступить в бой, то у него тоже хватит решимости. А вчетвером не может быть, чтобы они не смогли справиться с Ван Дженом все вместе».